вот оно слово. Их я собираю, попробуй вникнуть в то, во что я сам вникаю в данный момент. Рэп это пистолет, чувствуешь холод металла, вот он последний момент. Что-то сказать хочешь, ноги по коленам или нечисть внутривенно, забыв о бренном мире. Красивый плод на обочине дают ей в рот, вот он народ. Скользкий противный урод сидит на крыше самой, корчит из себя Всевышнего. А рядом папа в рясе, он помог своему ближнему. Продажно все, и поэтому в карманах пусто. Работа главный механизм творения искусства. Зарплаты мизерно, на водку нам всегда хватало. Легче всего грабить, когда вся страна ходит бухая. Не попал с бухлом, секс, наркотики, комбо, прием. Мир под ногами, а нас загнали всех в розовый дом. Заберись в это море пыли, на сердце пыли похоронили. Стада овец сожрет пастуха, держись, братуха, удар судьбы в ухо. Заберись в это море пыли, на сердце пыли похоронили. Стада овец сожрет пастуха, держись, братуха, удар судьбы в ухо. Дым в облака, кровь, плач, нищете. Всего одной строкой я писал эти места. Бей по газам, коль не вывез за базар. Биф-бам, битый бэм, жаль, что не успел, братан. Минуя фарт, зелень, детство в дворах. Пхерю с братами серых сот, что назвали племя, разные имена. Цель одна, метим в разброс наш рэп. Скажем так, эти морали выбросты. В кармане пусто, зато веса в два куска. Так хули мусор, крути пальцем у виска. Взял и прогнулся, делай стопки. Убрал с весом все по нулям. И так, но по сарам. Брат не тот, кто по крови, а кто с майком рядом. Тут не бежавший от боли, а со скалом диких мук. Чё-то там недопонял, сила слова режет слух. Ну и как ты доволен, если да, то громче звук. Соберись в это море пыли, на сердце пыли похоронили. Стада овец сожрет пастуха, держись, братуха, удар судьбы в ухо. Соберись в это море пыли, на сердце пыли похоронили. Стада овец сожрет пастуха, держись, братуха, удар судьбы в ухо.